Глава 29. Лика. «Клубнику положить?» — громко спрашивает Максим. Я все еще смотрю на него, жадно сглатываю слюну, которой нет. Впервые в жизни воочию вижу мужчину, и все, что есть в нем, это мужское. Теряюсь в своей неопытности, в голове пропасть. «Так что с клубникой?» Самодовольно скалится Борисов, наблюдая за моим ошарашенно восхищенным взглядом. «Да, положить». Стыдливо отворачиваюсь. Судорожно делаю глубокий вдох, выдох и снова вдох. Часто моргаю, облизываю неприятно сухие губы. Блин. Моя сущность, намерение быть безразличной, холодной и недоступной скалой, тают, рассыпаются мелкими пылинками, испаряются, уступая место неистовому и волнительному желанию, захлестывающему меня всю, новому и сложному, взрослому желанию. Борисов практически бесшумно подходит, становится рядом с моим плечом. «Лика». Резко вздрагиваю от его голоса. «Я разрешаю тебе себя разглядывать. И, как ты уже заметила, абсолютно этого не стесняюсь». Медленно поворачиваю голову на его голос. Силой заставляю себя не поднимать взгляда. Не смотреть туда. Мой пульс яростно стучит у горла, лишая меня воздуха. «Вот». Максим ставит бокал рядом со мной. Сверлю глазами шампанское. Клубника, окруженная сотнями воздушных пузырьков, словно ликуя от своего превосходства, кружится и покачивается в бокале. Красиво. Максим молча, практически бесшумно спускается в воду. Становится напротив. Протягивает мой бокал. «Надеюсь, тебе понравится». Маняще улыбается. «Спасибо», — шиплю в ответ. От волнения в горле все пересохло. С закрытыми глазами делаю большой и жадный глоток. «Очень вкусно». Еле слышно проговариваю, не поднимая глаз. Я знаю, как он сейчас смотрит на меня. От его взгляда мое лицо пылает, а живот сводит тянущей волнительной судорогой. Приоткрываю рот, захватываю больше воздуха, напрягаюсь как никогда в жизни. Почему мне страшно? «Не бойся». Тихо, с легкой хрипотцой в голосе, уверенно, внушающе и доверчиво шепчет он. «Я не съем тебя и не сделаю ничего плохого». Наша дистанция резко сокращается. Я смотрю на небо, деревья. Спиной буквально срастаюсь со стенкой бассейна. Это тупик. «Хорошо». Отвечаю одними губами, неуверенная в своих же словах. «Тогда расслабься и...» Он забирает мой бокал, ставит его на бордюр подальше. «Получай удовольствие». «О, боже! Лика, останови его! Если бы я только могла!» В моем теле ожившие вулканы из волнующих желаний, а в голове жгучий стыд. Мое распутство и бесчестье. Я стремительно тону в своих соблазнах. Лицо Максима рядом с моим. Его горячее дыхание обжигает мне щеку. Замирая в своей беспомощности и слабости перед ним. «Малыш, все хорошо?» Тяжело дышит мне в лицо. В голове нет ответа. Его руки резко сжимают мою талию под водой, и я в ловушке. Растерянно поднимаю глаза, ощущая, как под водой его колено силой раздвигает мои бедра. «Тише, малыш, не бойся». И тут же грубо, властным поцелуем впечатывается мне в губы. Кончиком языка раздвигает зубы, требовательно ищет мой язык, засасывает его в себя. Легкий стон. Обхватываю его за шею и с той же жадностью, голодом, отвечаю ему. Мы буквально пожираем друг друга, заглатывая слюну, воздух, губы, язык. Руки Борисова смело скользят ниже талии, сжимают, приподнимают мои ягодицы. «Шире», — командует он. «Расслабься». Надрывно шепчет прямо в рот, не отрываясь от поцелуя. Тут же подчиняюсь, захваченный его близостью и неистовым желанием. Моя грудь вздымается под водой, трется о его кожу. Вода вокруг бурлит, захлестывает, ударяясь волнами о бордюр от наших движений. «Ниже». Его сильные руки уверенно подстраивают мое тело под себя. Слушаюсь. Делаю. «Доверься мне». «Ой». Неожиданно вырывается из меня. Резко упираясь руками ему в грудь, застываю в легком шоке. Пытаюсь понять, что сейчас произошло и почему я так отреагировала. «Что?» Максим в недоумении. Я жадно глотаю воздух, закатываю глаза, вспоминая, как секунду назад его восставшая плоть грубо, силой, до резкой боли протаранила мой живот. Это был мощный тупой удар, как колом. «Ты не хочешь?» Серьезно требует объяснений Борисов. Трясу головой, как в лихорадке. Теряюсь. Снова жадно глотаю воздух. Чую, что вот-вот паника накроет меня. Я отрывисто шепчу, смотря на него, но не в силах справиться с открывшимися эмоциями. Он самый прекрасный мужчина в моей жизни, но я никогда еще не была ни с кем. Это такое странное ощущение мужской твердой и горячей плоти у тебя на теле. Я не готова. Мне нужно время. Борисов хмурится. Ничего не понимает. У меня... не... мямлю, чувствую себя глупой, такой наивной, неопытной. «Что?» Не выдерживает он, взрывается. «Я девственница». Резко, со слезами на глазах, с жгучим студом бросаю ему. Борисов в ступоре делает шаг назад, ошарашенно, сомнением и брезгливой недоверчивостью пялится на меня, отводит взгляд в сторону. И снова на меня. «Ты что?» Он не верит мне. Виновата, растерянно пожимая плечами. Подбородок начинает дрожать, голосовые связки смыкаются. Огромное чувство вины обрушивается на меня. Я испортила ему все удовольствие. Он не простит мне этого. По щеке катится слеза. Судорожно втягиваю воздух через ноздри, запрокидываю глаза в ночное небо, сжимаю губы. «И давно?» Его вопрос заставляет меня врасплох своей резкостью, предвзятостью. Он не верит? Он думает, что все это игра? Серьезно? Горькая обида обжигает душу. «Всю жизнь». Глухо, но твердо отвечаю. Он не может меня так явно и жестко подозревать во лжи. Это оскорбляет. Борисов нервно и часто сглатывает. Кадык ходит ходуном. Губы — тонкая нитка. «Прости». Напряженно принимает, что я не разыгрываю с ним деланную невинность. Но он взбешен, в ярости от обломанного кайфа. «Ну, тебе же много лет. Ты же взрослая, сама говорила». Снова в его глазах подозрение, сомнение. По моей щеке катится безмолвная слеза. Борисов сдается. «Прости, прости». Сжимает руки в кулаки. «Черт, черт, какой же я дурак». Бьет по воде. Запускает руки в волосы, крепко зажмуривается, как от отчаянной боли. Борется с гневом. Выдыхаю. С меня хватит. Я ни в чем не виновата перед ним. И мне незачем оправдываться, тем более убеждать его. С тяжелым камнем на душе, но с гордо поднятой головой, молча выхожу из воды. Хватаю полотенце, спокойно обматываюсь и направляюсь к себе. Только под горячей струей души даю волю своим чувствам, выплескивая все наружу истошными рыданиями. Какой стыд! Какой позор! Я была готова быть с ним, отдаться ему, а он... Ему точно не нужна такая сопливая и неопытная девчонка, как я.